Альфред горько вздохнул, но все же встал. Опыт подсказывал ему, что сам Сириус отсюда не уйдет. В зал пророчеств их провожал сотрудник отдела тайн. Пожилой маг всю дорогу благодарил Блэков за увеличение финансирования, за новые интересные объекты и так далее. Когда они наконец-то дошли до зала, оба уже устали от этих благодарностей и не знали, куда деть себя, ведь явно перехваливал, и куда деть его, потому как просто бросить свободен будет как-то неприлично. Шары на полках стояли по датам произнесения. Нужное им оказалось на полке января. Подпись «Тот, кого нельзя называть» и намекала, что без министра этот шарик уже не заговорит. Аппарат обнаружился тут же, в зале. Пришлось поблуждать среди полок и стеллажей, но старый работник точно знал, куда вел. Аппарат был похож на омут памяти, только гораздо более глубокий и с непрозрачной жидкостью ядовито-красного цвета. Шарик пророчества помещался под чашу в специальную нишу. Альфред легко отправил шар внутрь, положил руку с перстнем министра на указанное сотрудником место, и ничего не произошло. «Он сломался?» – нахмурился Альфред. «Нет, не может быть!» – эмоционально воскликнул старик. «Давай-то попробуем какое-нибудь другое», – предложил Сириус и подхватил с полки пророчество про какую-то Розалию Спайс. Шарики заменили, жидкость в чаще задрожала, и голос начал говорить что-то о девушке, которая станет причиной вражды двух семей. «Работает», — заметил Сириус. «Тогда почему этот молчит?» «Есть только один ответ», — с иронией хмыкнул сотрудник. «Это не настоящее пророчество. Оно ведь в зале пророчеств», — напомнил Сириус. «Ну да, в зале, который мы не охраняем. Кому нужны пророчества?» «То есть пророчества не было?» — допытывался Сириус. «Было. Только его выкрали и подложили пустышку. Но на табличке указано, что пророчество делала Сивилла Трелани, а прослушал его Альбус Дамблдор. Если эта Сивилла сильная пророчица, то должна запомнить, что она сказала. Вот только она очень слабая пророчица», — зло процедил Сириус. «Тогда спросите Дамблдора. Пророчества обычно хорошо запоминаются, поэтому все нормально. К тому же он, если мне не изменяет память, хорошо управляет ментальными способностями. Сможет предоставить вам качественное воспоминание об этом». «Ага, предоставит», — хмыкнул Сириус. «Потом догонит и еще раз предоставит. А мы можем его вынудить». Альфред посмотрел на Сириуса с сожалением. «Увы, пророчества не являются таким уж охраняемым объектом министерства. Я не могу ничего предоставить, чтобы он рассказал его. Да чтоб их всех банши посетила. Украли пророчество, а ответить и некому». Глава 59. Пророчицы, артефакты и неожиданности. С Сивиллой Трелани Сириус все же встретился. Разумеется, в сопровождении министра Блэк, без свидетелей и под покровом ночи. Не хотели раньше времени раскрыть факт своей осведомленности, если это еще возможно. Полубезумную пророчицу спрятали в небольшом доме в Годриковой впадине. Там проживало много членов Ордена Феникса, но вот места их проживания были достаточно известны. Защита на доме пророчицы стояла весьма неплохая, но все же ее можно было обойти. Например, защитные линии были абсолютно нечувствительны к анимагам. Сириус уже забыл, когда в последний раз обращался, но не ломать же защиту дома. Поэтому Альфард был принудительно обращен в большого такого щенка, которого Сириус подцепил за холку и поволок в дом в обличии собаки. Были определенные правила приема преподавателей и их исключения из штата. Принять можно было лишь с начала нового учебного года. Заселение нового преподавателя происходило не раньше, чем в середине лета, когда все ученики уже уехали. Поэтому Трелани еще не являлась официальным преподавателем Хогвартса и жить там пока не могла. Кроме того, несмотря на все старания Дамблдора удержать в своих руках бразды правления над школой, любой преподаватель перед официальным приемом в штат должен был пройти еще и собеседование в министерстве. Поэтому большинство предметов, которые министерство хотело ввести в программу, до сих пор не нашли своих преподавателей. Все-таки управление школой и ее защитной системой все еще было в руках директора, а он отказывался принимать тех, кто его полностью не устраивал. И сместить его не так-то просто. Его все еще поддерживают, в глазах общества он светлый маг, непогрешимый. Да и школой управлял пусть не идеально, но весьма неплохо. И самое главное, всем известно, что Волдеморт избегает прямых встреч с Дамблдором, значит и дети в школе в безопасности. Трелани жила в совсем крохотном домике. Гостиная и кухня на первом этаже, две спальни на втором. Пророчица коротала вечера за алкоголем, От стойкого запаха винных паров Сириус даже чихнул. Еще в прихожей он обратился сам и расколдовал Альфреда. «Скажи кому, что министра магии превращают в щенка и таскают за шкирку», — тихо проворчал Альфред. Сириус лишь хмыкнул. Он видел, как министр магии катает на шее дочку, которая еще подгоняет его гневными окриками. И когда уже его сын подрастет, он тоже будет катать его на шее. Сириус мотнул головой. Сбиваться на мысли о семье стало для него новой привычкой. Поскорее бы все это закончилось. Сивилла мирно спала на диване в гостиной. Альфред не стал ее будить. Так будет потом легче стереть память. Поэтому он сразу сел в кресло неподалеку и достал палочку. Сириус принялся бродить по пустому дому, ожидая, пока дядя закончит работать. Но прошло почти полчаса, прежде чем Альфред отпустил палочку, а Сивилла открыла рот, чтобы закричать. Но Сириус уже наложил на нее немоту, а после Альфред аккуратно стер память пророчицы, и они вновь покинули дом. Огромный черный пес и щенок у него в зубах. Только отпарировав домой, Альфред принялся рассказывать. Поработал очень хороший менталист, очень. Когда используют семейный дар, память затирается и изменяется несколько иначе, поэтому мы имеем дело с очень сильным и талантливым легилиментом. Пророчество о Волдеморте было, и Сивилла его даже частично помнит. Частично, удивился Сириус. Да, знаешь же, есть сильные пророки, которые постоянно видят будущее, а есть те, кто впадает на время в транс. Вот Сивилла такая, выходя из транса. Пророк может не помнить точной формулировки, он ведь себя и не слышит, но помнит некоторые отрывки даже, скорее, общее направление. Сивилла знала, что говорила про Волдеморта. Вот только Дамблдор сказал ей текст пророчества, который она назвала ложью. Пророки всегда узнают свои предсказания. Он пытался ее заставить принять авторство не ее пророчества, да, а потом оглушил, и она проснулась в своем номере, уверенная, что вчера проходила собеседование с Дамблдором, что произнесла пророчество, но не знает, какое и что их подслушивал Патрик Дистер. Это, я тоже не знаю, кто это, нужно проверить, что дальше. А потом Дамблдор прогнал того мужчину, ей пообещал принять ее в школу и заявил, что уже завтра перевезут ее в безопасное место. Потом она напилась и уснула, то есть она и не видела, что с ней происходило после того, как ее оглушили. Нет, темно, она бы просто очнулась в кровати. Откровенно говоря, она немного того, слабый человек, такие пророками не становятся. Скорее всего, со временем пропьет свой дар, из-за редкой практики в магии еще и с этим у нее будут проблемы. Абсолютно бесполезное существо. Скажешь тоже, существо, я был у нее в голове, не хочу называть это магом. Сириус, смеясь, покачал головой. Но как только дядя ушел играть с дочерью и крестницей, Сириус принялся расхаживать по кабинету. Как понять, о чем было пророчество, как спасти от возможной смерти Молли, ее мужа и смешного мальчишку, который вполне может стать другом не только его крестника, но и сына в том числе. Сириус не мог отогнать от себя мысли даже перед сном. Бесполезно пролежав в кровати, пока Ольга не заснула, он направился в лабораторию. Фиделиус защищает местонахождение дома, только дома, но не людей в нем. Поиск магов, не имея при этом их крови, процесс практически невозможный. Да и тот, что с кровью, запрещен законом, потому что лет 100 назад был приравнен к магии крови. Вот только Артур Уизли, его дальний родственник, несмотря на все сплетни, Цидрелла Уизли даже не была выжжена с гобелена Блэков. Она уходила из семьи осознанно и без скандала. Любимая внучка Сигнуса, Арк, все же был ее родным братом. Она мастерски владела своим даром, управляя холодом с таким изяществом, что на свадьбу своего брата создала сад из льда. Деревья, цветы, даже трава, все там было из искрящегося льда. Сириус видел колдографии с того дня. Невероятная красота. Ее все любили. Она рано влюбилась в одного из Уизли, и дед не стал изгонять ее из рода, но и не афишировали этот факт. То, что Цидрелла появлялась на многих мероприятиях Блэков, удивляло посторонних, но ведь всегда без мужа. Смешливая и неспокойная, среди рыжих Уизли она все же была самой огненной, самой яркой. Старшего внука назвала в честь своего брата. Ну, а Молли все же родная сестра Гедеона и Фабиана. На случай внезапного похищения, в сейфе Сириуса стояли образцы крови всех близких ему людей. Он сосредоточился на образе Билла Уизли. Старший сын Молли был носителем крови как Блэков, так и Пруэттов. К тому же был постарше своих братьев, магия уже не защищает его так, как совсем малышей. Да и запомнил его Сириус неплохо. Он бывал, пусть и взрослым, в штабе Ордена Феникса, а еще был очень похож на Гедеона характером. Сириус мало задумывался, что он будет делать, когда узнает, где примерно находится дом Уизли, но сидеть на месте и ничего не делать он просто не мог. К его удивлению, далеко за полночь в лаборатории появилась Андромеда. «Неожиданно», — заявила она прямо с порога. Сириус повернулся к кузине с недоумением. «Ты что здесь делаешь?» Вообще-то Андромеда подошла к столу, на котором варилось зелье. «Это мой традиционный ночной рейд, дабы прогнать спать твоего брата, Карлуса Поттера или Сева. Тут по ночам аншлаг, просто кошмар, как много людей предпочитают работать ночью именно здесь. Что ты делаешь? А ты не будешь меня выгонять?» «Не уверена, что магия рода поддержит мои благие намерения. Выгонять из лаборатории хозяина дома может только хозяйка. К тому же я впервые ловлю тебя здесь. Ты разве увлекаешься артефакторикой?» «Теоретически». «Это теоретически». Мёда посмотрела в котел, где булькала розоватая жидкость. При этом пузыри на ее поверхности были фиолетовыми, я даже не знаю, что это. «Просто я очень талантлив». Сириус перемешал зелье, и оно стало полностью фиолетовым. «Это зелье поиска родственника». «Ничего себе! Если мне не изменяют мои глубокие теоретические познания, зелье поиска без крови потерянного не варится, а все, что завязано на родстве, это уже показатель невероятного мастерства в алхимии и артефакторике. Магистр не может себе позволить быть неучим. То, что я больше тренировался как боевой маг, не значит, что я не умею делать артефакты. Ты будешь искать Молли? Молли не получится. Она, скорее всего, под дополнительной защитой. Поэтому ее сына. Нужно уговорить ее хотя бы старших спрятать отдельно. И она отдаст. Сириус посмотрел на сестру из-под лобья. Вот ты бы отдала своего ребенка отсюда? Нет, конечно. Но не сравнивай. Я живу в одном из самых больших поместий Великобритании, под защитой сильного клана, да еще и с лордом, который магистр темной магии. Сомневаюсь, что есть более безопасное место. Я вот плохо помню. Совы через Фиделиус проходит? О, точно. Меди, будь добра, убавь огонь, когда песок закончится. Сириус кивнул на песочные часы, а сам практически рванул в свой кабинет. Когда вернулся назад, встретил крайне недовольную кузину. То есть ты меня уже в подмастерье записал? Можешь разбудить Рига. Андромеда тяжело выдохнула, но осталась в лаборатории. Сириус быстро перелил зелье в три флакона, а в тигель высыпал приготовленные элементы. «Перемешивай против часовой», — бросил он ей, а сам отодвинул в сторонку флаконы с ингредиентами и уткнулся в записи по чревоугодникам. «Раз уж я все равно не сплю, то удовлетвори мое любопытство. Что ты ищешь? Подходящую жертву. Нужно поймать и допросить кого-нибудь из чревоугодников, чтобы узнать имя их шпиона в Ордене Феникса». «Шпиона?» — удивилась Мёда, но уже через мгновение вскрикнула. «Поймать? Ты же не переходил в наступление, говорил, чтобы нас не причислили к неправильной стороне?» «Да, но мы поймаем тихо и сделаем вид, что его убили свои, а за это, конечно, не убедит, но на него пока плевать. А если докажут, что это вы, Мёда? Как ты думаешь, я тут читаю записи, потому что мне нравится читать сплетни. Если бы я об этом не думал, то схватил бы Малфоя или Лестринджа прямо на выходе из Визингамота и дело с концом. А я ищу жертву, которую можно выкрасть незаметно». Андромеда, несколько обиженно замолчав, начала активнее перемешивать в тигле. Сириус рассеянно листал стопку досье на чревоугодников. Прежде чем 30 граммов особой смеси расплавились, Сириус уже отложил в сторону три досье. С утра обговорит с Джимом, вместе они решат, кого смогут поймать. Все поисковые артефакты были достаточно похожи друг на друга. Всего было их три типа. Первый тип, самый простой и самый неверный, представлял из себя бумагу и заклинание. Но даже малейшая защита на предмете или человеке, пусть даже простейшие противо в момент прочтения заклинания, и листок останется пуст. Второй способ долог, трудоемок и малоэффективен. Это нечто вроде компаса. В специальную нишу вставляется что-то, имеющее отношение к потерянной вещи или магу. Подходит и воспоминание в том числе. Вот только и работает он как компас, указывает направление. И если нужная вещь находится в Австралии, то придется вам как-то туда добираться. Были, конечно, и компасы, которые могли перемещать к потерянному объекту. но для их наполнения нужен был сильный магический предмет, и найти таким образом что-то защищенное было проблематично. Ну и третий способ в Хогвартсе не преподавали. Еще бы, нужна капля крови потерянного, да еще и зелье варится из весьма своеобразных ингредиентов. Но зато он наиболее точен, потому что показывает местоположение на карте. Чем сильнее маг и чем мощнее у него ингредиенты, чем талантливее он, тем лучше выходит конечная карта. Карта для поиска крестражи, что до сих пор висит в кабинете Сириуса, как раз одна из таких. Сейчас Сириус делает что-то практически равное ей по силе, вот только заклинание и зелье чуточку изменено. Все же искать родственника в разы проще, чем малознакомого мага. В итоге у Сириуса получилась еще одна карта. Только, в отличие от карты крестражи, этой не нужно было особенное стекло, поэтому карта вышла большой, подробная и легко складывалась. Ну вот, теперь я знаю, где примерно находятся Молли и драгоценные племянники братьев Пруэтт. Андромеда, так и не ушедшая спать, с любопытством рассматривала тот кусочек карты, на котором сверкала точечка искомого мальчишки. А ее можно как-то совместить с картой крестражи, ведь теперь ты узнаешь, когда ос отправится убивать мальчишку. Точно. И как я раньше не догадался, Сириус с картой в руках направился в кабинет. Идеально бы еще было поставить что-то вроде маячка, чтобы он верещал, если ос приблизится к дому. С этими мыслями Сириус снял со стены картину, взглянул на карту и обомлел. Одна из кроваво-красных точек была совсем близко от места нахождения скрытого дома, и вряд ли ос выбрал магловскую деревушку для того, чтобы там оставить один из своих крестражей. Значит, это он сам. Глава 60. Разница во времени. Сириус уже давно не был тем безумным мальчишкой, который кидался помогать людям несмотря ни на что. Привычка отвечать не только за себя подсказывала ему, что безрассудство – просто отвратительное качество. Так он может и сам погибнуть, и ничего не добиться. Поэтому он отправил патронуса Джиму, сам направился в свои комнаты, разбудил Ольгу, переоделся, взял некоторые зелья, тихонечко поцеловал спящего сына и едва сдержал порыв остаться дома, когда увидел, как Оля, всегда словно заледеневшая в такие моменты, едва сдерживает слезы и теребит чуть подрагивающими руками пояс пеньюара. Встретились с Джимом они в той самой деревушке. В непосредственной близости от Азакарта была не нужна. Джим слишком хорошо чувствовал искалеченную душу. По сути, душа ведь уже мертва, поэтому маг смерти ощущает ее, как любого мертвеца. Джим с кивком головы показал направление, и они тихо выдвинулись. «Я смогу почувствовать его даже через Фиделиус. Но сможешь ли ты его снять, если будешь знать, где он?» «Смогу», — уверенно сказал Сириус. Он и был почти уверен. Знал, что магия тьмы срывает любые маски и уничтожает любые заклинания. Но сомневался, что сможет вовремя остановиться. Ведь внутри крохотного домика дети, как бы их ни задеть, идти пришлось через холмы. Азе не было заметно в предрассветной темноте, поэтому два мага торопились. Все еще была слабая надежда, что успеют ввязаться с ним в бой до того, как ос войдет под защиту заклинания. Но пока что Джеймс ощущал Азе далеко. Джеймс помнил удивление некоторых своих однокурсников в Хогвартсе, когда им рассказали об ограниченных возможностях аппарирования. Перемещаться наугад в пространстве все же нельзя. Большинство магов вообще не могут аппарировать в места, где никогда не были. Маги поопытнее часто используют колдографии и картины тех мест. Кому-то достаточно знать примерное местоположение в пространстве. Джим с легкостью аппарировал, едва взглянув на карту. Сириус хорошо запоминал места, а в пределах острова он много где побывал. Но они оба не рискнут аппарировать наугад. Дома здесь скрыты под куполами защиты. И гарантии, что ты окажешься в нужном месте, далеко не стопроцентные. Поэтому идти приходилось пешком. Сириус ворчал, что надо было прихватить метлы, но почему-то в Мэннере им это в голову не пришло. Так, под тихое ворчание Сириуса, они все же вышли к тому месту, где начинался чей-то защитный купол. Он еще двигается, но мы его почти догнали. Знаешь, а этот дом защищен получше вашего Слили. Ну там, в прошлом. Да, чтобы не выдавать местоположение дома, с него сняли многие защитные купола, которые могли указать на примерное местоположение дома. Идиоты, взломать сможешь, я не буду церемониться. Отойди на пару шагов назад. Джеймс послушно отступил, а Сириус призвал к себе силу. Ощущения всегда были странными, и приятными, и пугающими одновременно. Чувства ярче, реакции быстрее, а вот эмоции, наоборот, несколько заторможены, но при этом успокоиться в таком состоянии непросто. Темное марево колыхалось вокруг него все заметнее, так много тьмы, первозданной магии, он выпускал лишь на тренировках с Троцким, поэтому немного переживал. Тонкие нити едва заметного в темноте тумана касались поверхности купола и слои куполов лопались под ним, как мыльные пузыри. Сириус кивнул и они пошли дальше, Джеймс по-прежнему держался чуть позади, но и он уже призвал к себе умершего своей смертью зайца. Выглядел тот вполне как живой, особенно когда темнота скрывала неестественный вид его шкурки. «Найдешь дом?» – тихо поинтересовался Джеймс, ось чуть правее. Но тут что-то громыхнуло, воздух ощутимо дрогнул, будто неподалеку что-то взорвалось, и из мрака стал виден дом, покосившийся и неопрятный. Если ваш Фиделиус был поставлен по такой же схеме, то он бы и сам упал, почти сквозь зубы прошипел Сириус. Фиделиус разрушился, едва тьма коснулась скрытого места, будто держался на честном слове. Знаешь, Фиделиус же является сплавом магии пространства и магии разума. Так вот, отец говорил, что чем сильнее разум хранителя, тем прочнее заклинание. По всей видимости, этот охранял тот еще трус. Теперь быстрее. Словно в ответ на его слова в доме послышались крики, зеленая вспышка на краткий миг осветила окна дома и истошно закричал женский голос. Оба мага рванули к дому, чувствуя, что пришли слишком поздно. Вальдемарт уже поднимался по узкой лестнице. Заметив внизу двух магов, он невербально бросил какое-то заклинание и воздух вокруг Джима и Сириуса заискрил. Защита сжигала одно из самых коварных заклинаний – кислотное дыхание. Потребовалось несколько секунд, чтобы нейтрализовать его, и этих секунд хватило, чтобы он скрылся за одной из дверей, вверх по шатающимся ступеням в попытке обогнать само время. Но когда Сириус вбежал в комнату, Молли уже падала мертвой, а Сириус запоздало сообразил, что от соприкосновения с его тьмой рушится редкое и трудоемкое заклинание, наложенное на комнату и мальчика в детской кровати. Сгорала зеркальная защита, отражающая любое заклинание, направленное на мальчика, и тонкий луч Авады уже летел к малышу. Тьма сжигала и защиту самого Эза, что-то коварное, из арсенала смертельных проклятий Джима, уже летело в Вальдемарта, но ребенок, которому еще нет и года, уже принял свое смертельное заклинание. И тогда воздух, и так дрожащий от напряжения и магии, вздрогнул снова. Вальдемарт закричал, рухнул на колени, но все же нашел в себе силы отпарировать прочь. А Сириус и Джеймс остались в доме, полном трупов. Дьявол. Джим со всей силы ударил кулаком по стене, а у двери громко заплакал ребенок. Билл, мальчишка чуть старше Доры Исы, громко плакал, смотря на свою теперь уже умершую мать. Сириус подхватил ребенка на руки, вынося прочь из комнаты. Джим, позови всех, и, уже обращаясь к ребенку, где твои братишки? Новое утро пятеро живых Уизли встречали в Пруэт-Мэннере. Джим был зол, как черт, ходил кругами и тихо ругался то на Эза, то на себя, то вообще на весь мир. Сириус же переживал поражение, сидя на кресле. Он теперь предатель крови, наконец сказал он. Что? Лорд Пруэт удивленно повернулся к нему. Он убил ребенка, которому нет и года. Магия такое не прощает. Я не думаю, что он об этом не знал. Но, по всей видимости, знает и как снять это клеймо. Подожди, клеймо можно снять, на мальчиках его уже нет, если вы поэтому интересуетесь. Они заплатили высокую цену за освобождение от клейма, а Ос снимет его с помощью жертв и одного обряда. Именно поэтому клеймо редко снимали лично. Обычно было кому позаботиться, чтобы его не сняли. Как же оно снимается? Лорд Пруэт сел напротив Сириуса. Добровольная жертва. 2-3 мага говорят о том, что поступок был оправдан и пускают себе кровь, а он потом принимает ванну в их крови и особом зелье. Так они и уговаривают магию, не поверил Пруэт. Нет. Конечно, так они ее сковывают. Те ограничения, что есть на предателе крови, будут сняты. Но для всех обрядов он по-прежнему будет предателем крови. Не думаю, что он будет жениться и проводить семейные ритуалы, грустно закончил Пруэт. Что с мальчиками? Думаю, их на воспитание возьмете вы. Клеймо предателей снято пока только с них. К тому же Уизли слишком долго жили вдали от чистокровных аристократов, хотя когда-то ими являлись. Фабиан и Марта после свадьбы хотят усыновить их, Гедеон был особенно грустен. Нет, как минимум 2 старших должны остаться у Изли, они смогут возродить род. Тогда разделим их, пожал плечами лорд Пруэт, все равно Фабу и Марте будет сложно сразу с 5. Пусть Лу возьмет старших, она воспитает прекрасного лорда Уизли. Сириус лишь устало кивнул. На какое-то время в комнате вновь повисла тишина, но Гедеон все же хотел услышать всю правду, что случилось на самом деле, а не то, что сейчас рассказывает Альфред. Почти то же самое, было пророчество, судя по всему, полностью ложное, ведь мы даже не смогли его услышать. Волдемарт услышал версию с ребенком, который сможет его убить, решил, что это Рональд Уизли. Всем остальным о пророчестве говорить не будем. Просто он решил убить семью своих противников. Это никого не удивит. На этом официальная версия заканчивается. А на самом деле, Фиделиус наложили на дом буквально сразу после рождения мальчика. Иос решил убить его сразу, хотя должен был выждать год, чтобы избежать клейма предателя. Ведь такие маленькие дети хранятся ею особенно ревностно. И кто-то, скорее всего это Дамблдор, знал, что Ос их найдет, что он придет, что он убьет мальчика. У всего дома защита, одно название, но одна комната была защищена от души. Заклинание зеркальной защиты. Подожди, нахмурился Джеймс, это то, что по легенде накладывали на короля в тронном зале. Именно, оно накладывается на комнату, но привязывается к человеку. Когда он внутри, все заклинания от него отражаются. В нападающего, уточнил Гедеон, нет, куда угодно. Просто защита короля. Именно поэтому в тронном зале никого не убивали с помощью магии. Наложить его может только очень сильный маг. И Рональд Уизли должен был выжить, если бы не я. Сириус, ты же не мог знать заранее, возразил Джим. Не переживай, я не собираюсь заниматься самобичеванием. На мальчике было еще несколько заклинаний. Вот только Ос бы выжил, в роли духа, и воскрес бы потом. Потому что он убивал мальчишку Авадой. А она изгоняет душу, искалеченная душа не может уйти прежде, чем ее остальные части будут уничтожены. И знаете, его бы воскресили быстро. Сириус не сказал этого вслух, но знал точно. Воскресили бы быстро. Не только среди противников, а заумирали старики. Эпидемия драконьей оспы, достаточно редкого заболевания, выкашивала мужчин избирательно. К этому времени раньше не было старших Малфоя или Стрейджей, от оспы скончались старший Гойл, Кроу и многие другие. Сириус был уверен, что они бы быстро воскресили своего хозяина, а вот их дети могли об этом и не знать. Так, как было, уже не может быть. Тот, кто подставил Молли под удар, должен быть наказан, уверенно сказал Гедеон. Должен, согласился Сириус, вот только мы не имеем прямых доказательств того, что это сделал Дамблдор. Точнее, что это он все придумал. Каково настоящее пророчество? Кто стер память Треллани? Кто нашел и наложил на комнату давно забытое заклинание? Кто был хранителем тайны Уизли? Почему именно они? По какой причине Ос пришел так рано? Ведь Сириус был уверен, что минимум до года ребенок в безопасности. Почему Артур не защищался? Да даже Молли была в Хогвартсе хорошей дуэлянткой. Судя по тому, как ее не любит Белла, то она превзошла и ее. Может, она и не могла спастись, но растянуть бой было ей по силам. Все эти мысли крутились в голове, не давая покоя, и они не давали покоя еще очень долго. После смерти Уизли война будто пошла на спад, люди уже не жили в таком уж страхе. По косой аллее снова гуляли мамочки с детьми, в книжном магазине проводили встречи многочисленных клубов, в Хогвартс отправились даже те, кто временно перешел на домашнее обучение. Люди по-прежнему раскупали амулеты, дома защищали все так же хорошо, и как минимум раз в неделю появлялись статьи о нападении на маглов или магов. Но эти случаи больше напоминали разрешение порезвиться для самых молодых и горячих. Война не закончилась. Она стала партизанской. Родился Гарольд Джеймс Поттер. Шумно справили день рождения Эридана Блэка. И не менее шумно отмечали день рождения его младшего братишки Альтаира. Рек нашел себе невесту, с которой познакомился в Италии. Его двойняшки, Паллукс и Алексия, уже вовсю играли со своими кузенами. Блэк Мэннер становился похож на детский сад, где всегда было шумно и весело. Все было почти идеально. Но вот мужчины знали, что это не так. В лаборатории Блэков теперь постоянно велись споры, иногда валил дым всех цветов и оттенков, а уж о запахах разговоры и вовсе не велись. Одновременно с этим тренировали молодежь, учили их драться и выживать. В библиотеке становилось людно, в коридорах шумно, посетителей на Северной улице так много, что даже Белли позволили обставить себе там кабинет. Сириус и Джеймс не говорили этого вслух, но их не покидало ощущение, что они ждут взрыва, и что взрыв этот близок. Глава 61. Маглы узнают первыми. За 2 года относительной тишины Сириус научился рассказывать сказки и даже придумывать их на ходу. Виртуозно укачивал сразу 2 детей. Прекрасно объяснял маленьким хулиганам степень их неправоты. И еще лучше обучал взрослых хулиганов. Поэтому на первом дне рождения Альтаира Сириус внезапно осознал простую истину. Ему не просто нравится возиться с детьми и учить их. Он в этом лучше кого бы то ни было. Теперь наравне с пыльными талмудами он читал вполне себе современные книги про то, как дети правильно обучаются, развлекаются и даже лечатся. Вот когда все его дети закончат Хогвартс, то есть очень нескоро он пойдет работать учителем, наверное. Ну, а пока они создавали артефакты, опытных образца было 2. Один должен был уничтожить Крестраж без вреда, второй обнаружить дом и взломать его защиту. Да и артефактами это не было, так как подобного никто не делал, их творения были лишены изящества. То есть представляли из себя и артефакт, и зелья, и пару страниц с заклинаниями. С домами дело продвигалось успешно, а вот убивать крестражи пока не рисковали. Но все же к осени решили проводить первые испытания на дневнике Аза, раз уж наименее ценные из всех сокровищ. Ремус читал заклинание, Сириус готовился уничтожить то, что удастся извлечь. Остальные столпились на расстоянии, наблюдая за процессом. Как часто бывало в последнее время, настроение царило несколько истеричное. Эти годы без крупных проблем, но в постоянном ожидании, сделали магов взвинченными. Крестраж помещали в центр пентаграммы. Ремус громко и отчетливо читал длинные заклинания, вызывающие сущности с предмета. Когда над дневником появилось дымное облачко и начало обретать очертания человека, Сириус от души приложил его чистой силой. Облачко зашипело, словно на раскаленный металл брызнули водой. Сириус даже запаниковать не успел, как к нему подоспел Джеймс и второй раз, как всегда не сговариваясь, они ударили вместе. Облачко зашипело сильнее и осыпалось пеплом на пентаграмму. Все, хором высказались Джеймс и Сириус. Точно все, повернулся к любопытным Сириус, у предмета нет ауры, а вот пепел надо бы уничтожить. На кладбище закопать, посоветовал Джеймс, все же останки. От предложения уничтожить и остальные крестражи оба отказались. У них едва заметно подрагивали руки, пропустив через себя большой объем силы. Они отчаянно нуждались в передышке, и в качестве праздничного ужина отправились в дом на костях. На данный момент самый маленький сорванец находился здесь. Второй сын Джеймса и Лили немножко не успел родиться на день рождения старшего брата. В саду уже резвились те, что постарше. Младшие веселились в комнате. Даже мы росли в гораздо большем покое, качала головой Нарцисса, а ведь я думала, что Блэкам очень повезло, что дети одного возраста. По пушистому ковру ползали, бегали и катались все, кто уже мог самостоятельно играть. Иногда все они собирались в радостную кучу малу, и тогда довольные домовики бросались их разнимать. Сириус с улыбкой размышлял о том, что такими темпами из всех этих детей получится сразу несколько квиддичных команд. Гарри и Эри как раз на метлах и носились. Драко, старший сын Нарциссы, плохо поспевал за друзьями. А Даниэль, старший отпрыск Сева, на метлу и вовсе лезть отказался, поэтому дулся на расстоянии. Джеймс, не сдерживаясь, подбадривал сына, отчего Эри сердито окрикивал крестного, требуя честности. «Какой замечательный день!» Ольга положила голову на плечо мужу. «Да, действительно», Сириус притянул ее к себе. «Они пока не говорили, но в следующем году у них будет еще один ребенок». Сириус верил в маленькую золотоволосую девочку. Требовал себе принцессу Блэк, которая будет вить из отца веревки. Ольга таинственно улыбалась. Она была уверена, что девочкой будет Альтаир, поэтому теперь не гадала, а ждала. Альфред почти всегда приходил позже других, поэтому и сейчас его позднее появление никого не удивило. Он со всеми поздоровался, на улице покрутил старших непосед и только потом тихонько подошел к Сириусу, который все еще наблюдал за детским весельем. «У меня плохие новости». «Насколько плохие?» «Очень. Сегодня над 4 домами появились метки. Убили одну из семей Макмилланов. Гартин, это сторонники Дамблдора, ты их и не знаешь». И Сириус повернулся к дяде, прекрасно зная его нелюбовь говорить о массовых смертях. «Одна из магловских больниц, небольшая, но много погибших, и один магловский музей». «Оля», Сириус легонько поцеловал жену, «такой замечательный день, я сделаю вид, что ничего не слышала», так же тихо ответила она. «Но вы же никуда не пойдете, мне нужно посмотреть на эти места, может что найдем, все будет хорошо». Она вздохнула, грустно улыбнулась и направилась к малышам, разнимать спор из-за игрушки. «Лондон», — уточнил Сириус. «Да». Джеймс уже спешил за ними с другой части комнаты, а Ремус устало кивал, молчаливо обещая сообщить, если что. «Они ведь не нападут сейчас», — уже за чертой поместья уточнил Джеймс. «Защита поместья не такая сильная, как в Блэк Мэнере, не думаю. Мы кое-кого поймали во время рейда, вы удивитесь». «И кого же?» — усмехнулся Сириус. «Люциуса Малфоя. Он ведь дуэлянт так себе, больше теоретик», — также насмешливо ответил Альфред. «Но сейчас он выглядит крайне расстроенным. Я не особо старался проникнуть в его мысли, но, как мне показалось, его там не должно было быть. А при задержании на месте можно давать сыворотку правды», — коварно улыбнулся Джеймс. «Когда они уже переместились в министерство, можно, можно даже снять с него все амулеты и покопаться в мыслях в свое удовольствие. Но учти, что даже я не смогу тебе дать стопроцентной гарантии, все же у него достаточно старинный род, защита разума сильна сама по себе». «Не прибедняйся», — буркнул Джеймс, — «ты вон Пруэттов читаешь, как открытую книгу. К твоему сведению, тут же возник Фабиан. Мы разрешили ему это делать, так удобнее работать». Гедеон и Фабиан были секретарями-заместителями Альфреда. В министерстве их знали все, часто путали, поэтому братья носили галстуки разных цветов. С утра самые приближенные к министру всегда уточняли, на ком какой галстук. Все, кто знали братьев вне работы, очень этому удивлялись. Как их можно путать, они ведь даже на внешность разные. Чуть-чуть, если смотреть на лицо внимательно, у Гедеона вид более строгий, а у Фабиана глаза добрые, и вообще, у первого волосы чуть вьются у кончиков, и глаза у одного рыжие, у другого темно-карие, да даже нос у Фабиана более вздернутый. Но главное, они были разными по характеру, хотя тембр речи, жесты и мимика были абсолютно идентичными, а еще братьев можно было различать по кольцу на руке. Фабиан женат, а Гедеон абсолютно свободен. «Три пойманных пожирателя сидят в камерах под охраной Авроров», — отчитывался Фабиан. «Все оформили по закону, слепки воспоминаний о задержании сняты. Малфой-старший уже отправил свою сошку доставать сына, а самого его нет», — уточнил Джеймс. «Нет, и не будет», — подытожил Сириус. «Если сошке не удастся вытащить Люциуса, то тот будет вынужден рассказать все. В прошлом с зельями не допрашивали. Это право выбил Альфард после нападения на Мунга и его до сих пор не отменили. Да и сильного ментального мага в Англии не было, и хотя по-настоящему допросить Малфоя все равно не удастся, то хотя бы какую-то часть они узнают. Я уже пригласил журналистов», — продолжал докладывать Фабиан. «Все лояльны министерству, и что бы я без вас делал?» — привычно отвечал Альфред, забирая несколько листков из рук секретаря. «Уже бы утонул в этом море информации», — самодовольно и тоже весьма привычно отвечал Фабиан. «Люциус Малфой, как и два других чревоугодника, сидели в небольших камерах в отделе Авроров. Мимо них, радостно скались, прохаживался Грюм. Он стучал по каменному полу сапогами и посматривал на задержанных так, будто размышлял, кого есть первыми, как мариновать остальных. Люциус, сохраняя положенную аристократу невозмутимость, был бледен, на лице не было никаких эмоций, а глаза смотрели в одну точку. Прекрасно знает, что попал по-крупному, и что при нынешнем министре вырваться отсюда будет удачей. «Господин министр», — Грюм отвесил свой привычный шутовской поклон и отошел в сторонку. Он по-прежнему был ярым сторонником Дамблдора, но и против Альфреда бы ни за что не пошел. Просто потому что Аврорад был его любимым местом в мире, и благодаря настоящему министру это место получало все необходимое в самые короткие сроки. Их можно даже назвать друзьями, если не брать во внимание два факта. Альфред ни за что не доверит Грюму свою жизнь, а тот не снимет ни один из десятка ментальных амулетов. Что с ними? Альфред направился к заместителю главы Аврората, а Сириус, напротив, подошел поближе к камерам. Камеры совсем небольшие и отдельные. Внутри лишь одинокая лежанка у стены, ведь пленники здесь не проводят больше нескольких часов. Аврорат все же не тюрьма. Люциус, несколько потрепанный, но все равно сохранивший остатки элегантности, сидел, закинув ногу на ногу. Когда Сириус подошел вплотную к клетке и, едва высунув палочку из рукава, наложил легкое заклинание тишины, тот поднял взгляд на него. «Не для газеты протокола. Что ты здесь делаешь?» Тот криво усмехнулся, но промолчал. В глазах на краткое мгновение проскользнула паника, но тут же сменилась привычным брезгливо отсутствующим взглядом. Сириус даже проникся некоторым уважением к этому павлину, как хором называли его бывшие невесты. Понимает же, что ситуация, Хуже не придумаешь, но никак этого не показывает. Сириус вспомнил историю своего ареста. Сначала ржал как сумасшедший, потом заявил, что виноват и занимался самобичеванием. Ну и видок был, наверное. Малфоя вывели из камеры, сняли все амулеты, предложили зелья. Альфард должен был следить за состоянием допрашиваемого, но Сириус не надеялся узнать многое. Белла рассказывала, что все четкие планы оглашались лишь с клятвой или контрактами о неразглашении, а это почти стопроцентная защита информации. Альфард, конечно, сможет узнать и то, что под клятвой вот только маг умрет. Что вы делали в госпитале имени Найтингейл? Демонстрация силы. Было приказано запугать маглов, сквибов и маглорожденных. Почему именно этот госпиталь? Прервал Аврора Сириус. Он раньше принадлежал магам, сейчас в нем работают несколько сквибов. Сириус и Альфард переглянулись. Тед рассказывал им об этом. Заметили еще лет 100 назад. Но назвать это правилом все же было нельзя. Есть ряд больниц и школ, где работают сквибы или маглорожденные, выбравшие мир без магии. И в такие больницы, часто совершенно необоснованно, стремились матери маглорожденных со своими детьми. В среднем, акушерка-сквиб принимала за время своей работы с десяток маглорожденных. И даже если в больнице работали только взрослые врачи, все равно что-то тянуло матерей поближе к местам, где могут помочь с магическими болячками. Судя по всему, госпиталь имени Найтингейл был именно таким. Кто в основном пострадал? Обратился Альфард к Фабиану. Они называют это отделением педиатрии. Это ведь дети. Пусть медики проверят всех детей и родителей, это важно. Фабиан кивнул и тут же отправил маленького бумажного вестника. Что там делал ты? Обратился Сириус к Малфою. Ты ведь не должен был там находиться, это была моя инициатива. Сириус кивнул. Ожидаемо. Даже аристократы иногда желают простых мирских радостей. В случае с Люциусом, издевательств над тем, кто слабее. По немногочисленной информации из стана пожирателей Сириус знал, что Ос не отправляет ближний круг на такие дела. Бережет. Вряд ли самих магов, скорее силу их родов. Почему тому же Малфою удалось избежать Азкабана в прошлом? Потому что не попадался. Дамблдор, если и знал об истинном значении метки, молчал, поэтому многие и считали, что ее можно поставить против воли. Немного золота и вот уже министерство, истощенное войной и проблемами, готово признать, что Империусу подвержены все без разбора. Люциус Малфой знал немного, может он знал и больше, но клятвы и договоры тщательно скрывали эти тайны, и Альфард просто не имел права вламываться к нему со всей силы. Если при допросе умрет сын и наследник члена Визингамота, это, в первую очередь, ударит по Альфарду. Пока его позиции почти нерушимые, но во время войны ошибок быть не должно. Поэтому выяснить удалось немного. Нападение планировали давно, спланировал все сам Темный Лорд. Целью было показать, что пожиратели готовы перейти в атаку. Темный Лорд переходит в наступление. Пока один из Авроров вел допрос, перед Сириусом возник Патронус Регулуса. Крупный лис отчеканил быстро и по делу. Нас с Барти пытались схватить, когда мы были на Косой Аллее. Переместились в Блэк Хаус. Ждем тебя, Альфард. Как и все присутствующие в комнате, посмотрели на Сириуса с долей испуга. О том, что Регулус блек близок с Краучем-младшим, знали многие. Как и то, что они внезапно превратились в весьма неплохой тандем. Со стороны напоминали чуть более спокойную версию дуэта Сириус-Джеймс, что особенно веселило всех домашних. И вот сейчас они умудрились куда-то влипнуть. А какой был замечательный день, покачал головой Сириус. Я пошел туда, потом расскажешь. Куда ж я денусь? Хмыкнул Альфард под улыбки подчиненных. Глава 62. Контрабандисты. Регулус и Барти были изрядно помяты. Просто уйти у них все же не получилось. Поэтому Блэк красовался внушительной ссадиной на скуле, а Барти не мог унять икоту после снятого проклятия. И куда это вас понесло? Постарался быть строгим Сириус. В лютный вынужденно признался Рек. Мы договорились забрать некоторые ингредиенты и попали в засаду. Хорошо хоть вдвоем пошли. Рассеянно бросил Сириус. «Да помним мы, помним», — сквозь икоту проговорил Барти. «Не ходить по одному, не лезть куда ни попадя и быть осторожными. Но кому-то же надо было забрать ингредиенты, или надо было тебя просить. Вот смеху-то было бы, если бы лорда Блэка поймали в лютном. Не больше, чем если бы там поймали сына председателя Визингамота», — также отстранено бросил Сириус. Барти мог раздражать этим. Он вечно все спрашивал, пререкался и защищал всех и вся. Поэтому часто попадал в переделки. К тому же он был крайне непостоянным и увлеченным, легко следовал за своим идейным лидером, хоть и несколько в этом переусердствовал. В этом времени молодой Барти Крауч так и не попал к чревоугодникам, потому что познакомился с Ригом. А потом его кумиром стал Сириус, что заметно смущало последнего. Барти было важно знать, что думает его кумир в отношении абсолютно всего, что он считает правильным, а что нет, кого защищает, кого ненавидит, почему он так поступает и почему так не поступает. Многочисленные вопросы заставляли Сириуса чувствовать себя несколько неуютно, но в целом, он тоже любил разговаривать с Барти. Он перенимал не саму жизнь, а, скорее, ценности и убеждения. Так мятежный подросток стал терпимее к отцу и заметно добрее к матери. Видя, как ученик воплощает в жизнь девиз Сириуса, что семья – самое важное, Сириус и сам стал больше времени проводить с матерью, узнавая ее с самых неожиданных сторон. У кого забирали ингредиенты? Кто-то новый. Обратился Сириус к Ригу. «МММ вообще-то старые больше не обратимся. Он умер. Погиб, но все подумают, что он сам. Вы его убили?» Недоверчиво переспросил Сириус. «Нет, нет, конечно. Мы его так и нашли. В петле. Как могла? Нашего обычного поставщика. В петле?» Удивленно переспросил Сириус. «Может, ты позволишь нам все по порядку рассказать, прежде чем самому строить догадки?» Смог выговорить без икоты Барти. «Там вообще-то есть о чем рассказать». Сириус, признавая правоту Барти, сел в кресло и с интересом уставился на собеседников. «Мы договорились с мистером Равери о некоторых поставках. Ты знаешь, у него обширная сеть и все такое», — начал Регулус, «но примечательно не это. В прошлый раз, ну, ты же знаешь Барти». «Что?» — взвился Крауч-младший. «Я просто интересуюсь жизнью других магов». В общем, он проболтал с Равери минут 20, пока я заказ составлял. Расспросил о семье, делах и даже прибыли. Как всегда, но это спасло нам жизнь, между прочим. Опять перебил друга Барти. «Ты», — Сириус кивнул на Крауча, — «помолчи, твои уточнения вносят путаницу. Равери – это клан», — продолжил Регулус, привычно игнорируя споры друга и старшего брата. «Они занимаются торговлей практически по всему миру, его родня проживает во Франции, Индии и Америке. Это позволяет им удачно вести бизнес и находить редкие ингредиенты. Наш мистер Равери, дальняя ветвь, лорду является практически никем. Рассказывал о том, что очень поздно женился и что его сыну всего год, что в случае смерти о сыне и жене некому позаботиться, поэтому жить ему нужно долго и работать тщательно. И что потом?» Уже догадываясь, спросил Сириус. «Когда мы пришли за заказом, мистер Равери вроде как покончил жизнь самоубийством, даже письмо оставил, где извиняется перед сыном и женой, все такое. Но он не мог за 3 дня так резко поменять свои убеждения, не так ли? В общем, мы были очень осторожны еще когда увидели его в петле, сначала даже подумали, что что-то с семьей случилось. Поэтому проверили помещение. Заклинание нашло кого-то под чарами невидимости, а Барти нашел письмо. Потом на нас напали. Ты не сказал самого главного, схватить пытались тебя», — напомнил Барти. «Это не самое главное», — покачал головой Регулус. «Помнишь, ты рассказывал о нападении в кафе? Тогда, много лет назад, когда мы вчетвером гуляли», — припомнил Сириус. «Да, еще сказал, что на нападавших было заклинание, делающее их неприметными, словно смазанными, без отличительных черт». Сириус встал с кресла и нетерпеливо прошелся по комнате. Именно это заклинание ему было неизвестно. Какая-то разновидность, чья-то собственная наработка. И так делали только наемники проклятых родов. И они напали на Регулуса, то есть на самого уязвимого. Отец, Сигнус и Белла выходят только на Северную улицу, встречи проводят в офисе, ужинают либо в Блэк-парке, либо в одном и том же ресторане, и не ходят по одному. К тому же всем известно о таланте Беллы к боевой магии и о невероятном, почти феноменальном чутье на опасности Ориона и Сигнуса. Интуиция высшего порядка. Жаль, что затрагивает лишь их самих, а не род целиком. Практически все женщины Блэк вообще не выходят за пределы поместий, перемещаются только порталами Поттеров. Многие их уже 3 года как не видели. Альфред, министр магии, особо вечно окруженный аврорами и просто зеваками, его не достать. Арк и Паллукс стали добровольными затворниками, проводя остаток жизни за книгами. Итого, Регулус остается самым уязвимым членом семьи, забирает не совсем легальные заказы, общается с однокурсниками, ходит на встречи в клуб заклинателей. И все это в сопровождении лишь Барти. Никто ведь и не знал, что они оба заставят попотеть любого дуэлянта, независимо от силы и опыта. И его пытались украсть. Они что-нибудь говорили? Конечно. Громко кричали «Умри, Регулус Блэк», издевательским тоном пропел Рек. «Кстати, почему вы двое не у Поттеров?» «Потому что ходили в лютный», Регулус словно объяснял что-то само собой понятное, и в случае чего, полный дом Поттеров утверждал бы, что мы были там. «Действительно», на мгновение задумался Сириус, на ходу махнул рукой брату и поспешил к выходу. «Переделать законы с полуслова не по силам сколь угодно любимому министру. И, отмени, Альфред, закон о запрещенных ингредиентах, Дамблдор тут же радостно бросится в бой. Поэтому приходилось покупать многие важные вещи нелегально, и сделать это можно лишь в лютном. Поэтому маги немного изменяли внешности, всегда опасались нечастых, но неприятных рейдов авроров. Все же Грюм был человеком Дамблдора и с удовольствием отправлял молодняк учиться на зазевавшихся зельеделах и неосторожных продавцах. Но Сириус спешил в лютный в надежде найти какие-нибудь зацепки. Хотя за последние годы он знал о проклятых родах уже очень много. Один знакомый Леонардо скрывался от мстителей. Предателем крови он не считался, но имел неосторожность оскорбить очень влиятельных особ. И Сириус бы не обратил внимания на этого мага, если бы не один маленький нюанс. Зиэн Престор имел очень хорошую защиту разума, и его род считался превосходными шпионами. В узких кругах, разумеется. Сириус взял на себя выплату его оскорбления взамен на особый контракт. Обиженный род, узнав имя ответчика, согласился на денежную компенсацию, отказавшись от дуэли. А Зиэн Престор сменил фамилию на Маллин. По магическому контракту на время позаимствовал один из даров Блэков. И теперь мог менять внешность. Полноценным метаморфом он, разумеется, не стал. Ни одно заклинание, ни один контракт не сможет дать магу полный дар. Но он мог изменять цвет кожи, волос, глаз, немного изменять черты лица и даже становиться чуточку выше. Но сменить пол, прибавить вес или превратить нос в пятачок, чем любила развлекаться Дора, он не мог. Зиэн Маллин стал выполнять заказы проклятых родов и знал достаточно много, потому что те надеялись заполучить его дар. Они ведь не знали, что через 5 лет контракт закончится, Зиэн опять станет престором и больше не сможет менять внешность. А еще его сестра, последний живой родственник, сможет вернуться в Германию, где она и выросла, и даже выйти замуж за того, кого выбрала. Маги привязаны к семье, сама магия словно хранит семейные узы, и защитить родственника для мальчика часто становится главным делом жизни. Только поэтому Зиэн и рисковал. Но все же Сириусу все еще казалось, что он слишком мало знает, и, как и прежде, не был уверен, что вправе вообще принимать такие решения, жить или умирать такому количеству людей, и имеет ли право оставить все, как есть. Сегодняшнее нападение на Регулуса показало, что он может забыть о проблеме, но от этого она не исчезнет, их по-прежнему хотят уничтожить, и то, что это делается не напрямую, не уменьшает вины. В лютном царила настороженная тишина. У дома их постоянного поставщика дежурил Аврор, более чем знакомый Сириусу. «Марлин, как поживаешь?» Сириус даже снял с головы капюшон. «Сириус», девушка приветливо улыбнулась. «Прости, не могу обнимать тебя на посту, но внутри Фрэнк Лангбактон, поболтай с ним». Сириус кивнул и зашел внутрь помещения. За болтовню на посту Грюм кому угодно устроит долгую и нудную выволочку, даже одной из самых талантливых учениц. А вот Фрэнк, как штатный сотрудник и глава отдельной группы, мог болтать с кем угодно, особенно если этот кто-то спас его жену. Несмотря на то, что самим спасением занимались Джеймс и Нарцисса, долг жизни посчитал спасителем именно Сириуса. Скорее всего, за реакцию и перенос Нарциссы. С Лангбактомами сложилась неоднозначная ситуация. За спасение жены и наследника Фрэнк признал долг жизни, только говорил он не от лица себя или жены, а за весь род, и, первоначально, даже собирался уйти из Ордена Феникса. Но Сириус попросил их остаться, только быть очень осторожными. Какую-то часть информации о Дамблдоре он достаточно долго узнавал именно от Фрэнка, но потом была смерть Уизли, и Алиса не поленилась явиться в Хогвартс несмотря на беременность, исключительно для того, чтобы плюнуть директору в лицо. Скандалила она на совесть. Род Макмилланов мог бы гордиться своей обычно тихой и спокойной дочерью. Выполнив то, зачем она пришла, Алиса напоследок добавила, что ноги ее больше здесь не будет. И Сириус был с ней согласен. Он и раньше особо не доверял Дамблдору, но после смерти Уизли стал особенно опасаться за Лангбактонов. Поэтому теперь Фрэнк и Алиса были частыми гостями у Блэков и Поттеров. Невилл оставался у них в гостях особенно часто, ведь Алиса вернулась на работу в министерство. «Что здесь?» – спросил Сириус, лишь кивнув Фрэнку. Они виделись с утра, да и при уничтожении крестража он присутствовал, только на обед не пошел. Самоубийство, только нет, Сириус хмыкнул. Фрэнк всегда был немногословен и полноценно понимать его могли лишь близкие. Особенно хорошо получалось у братьев Пруэтт, как понял. «Знаю его», — ответил ухмылкой Фрэнк и уже гораздо тише добавил, «или одни блэки нуждаются в некоторых запрещенных ингредиентах». Сириус засмеялся, качая головой. Его всегда веселила эта ситуация. Все в министерстве знали, что в Лютном можно купить кое-что редкое и запрещенное. Все знали, что это редкое и запрещенное далеко не всегда используется для изготовления редкого и запрещенного. Все знали, что правильнее взять продажу этих материалов под контроль, чем запрещать ввоз. Но изменять закон – это навлечь недовольство обывателей, которые используют волшебную палочку исключительно ради призыва тапочек, а обывателей большинство. Вот и ходили авроры в рейды в Лютный, где проводили обыски в домах своих же поставщиков. И сами же тихо выговаривали нерадивого продавца, как мог не спрятать в тайник настойку из листьев сансовьеры Никсона. И сами прекрасно знали, по какой причине они не могут узнать, кому еще продавались редкие ингредиенты. Всех здесь связывали клятвы. «Есть что-нибудь?» — вновь напомнил о себе Сириус. «Может, ты поможешь?» «Заклинаниями?» «Почти ничего. Только то, что здесь была драка, но последствия убрали». Сириус привычно упал на другой уровень зрения. Обычные магические линии. Никаких аномалий нет. Он даже прошелся по комнате и зашел в подсобку. Кивнул Фрэнку, чтобы прикрыл, спустился в секретную комнату, где и хранилось все запрещенное. Там тоже тихо. Вышел и также аккуратно закрыл комнату за собой. Он был неплохим боевиком, вспомнил Фрэнк. Как, впрочем, и все контрабандисты. Осталась семья. Сможешь найти его главу по своим каналам, и так знаю. Вечером отправлю сову. Пока предложи защиту вдове и сыну. Да и магазин нужно оцепить, нечего чужое разворовывать. Фрэнк кивнул, признавая правоту Сириуса. А тот, еще раз пройдя по комнате, все же вышел, напоследок легонько дернув Марлин за волнистую прядь коротких волос. «Сириус», — возмутилась та, — «взрослый женатый человек, а ведешь себя, как ребенок». Но тот уже шел прочь из Лютного. Раз уж он в Лондоне, то нужно зайти в офис. В субботу Орион, Сигнус и Белла не выходили в офис, но секретарь в приемной дежурил. Не то, чтобы Сириус так уж беспокоился о срочных делах, но почему бы и не зайти. К его удивлению, у секретаря нашлось письмо для него, в конверте из плотной бумаги, с пометкой «Срочно» и с печатью адвокатской конторы. Контора принадлежала Блэкам и почти полностью состояла из маглорожденных и сквибов. Они занимались делами магов в мире маглов, и Сириус даже не знал, чего такого срочного должно было произойти у этих бумажных работников. На письме была пометка с цифрой 2, копия. Свою корреспонденцию Сириус читал исключительно утром. Все самые срочные ему сообщали патронусам. Адвокаты, по всей видимости, послали письма с уведомлениями в Black Manor. Сириус разорвал конверт и небрежно пробежал глазами по строчкам. Остановился, вернулся в начало. И со стоном, пусть и едва заметным, опустился на край стола. И почему беда не приходит одна? Глава 63. О том, что никогда не спит. После смерти Уизли Сириуса часто мучили кошмары. Нет, он не просыпался в криках и поту, и даже не разговаривал во сне, но просыпался он с памятью о том, что ему снилось, и совесть, которая никогда не спит, грызла его снова и снова. Он не мог простить себе смерть Уизли. Почему не подумал об этом раньше? Почему опоздал? Умерли его родственники, пусть и не слишком близкие, пусть он не был обязан их защищать, но совесть ведь не уговоришь. Она знала, что позаботиться и защитить можно было, хотя бы попробовать. При воспоминании о друге Гарри, Сириус возвращался и к воспоминаниям о самом крестнике, и о том, что и ему он тогда не слишком помог. Да, сам был глуп и почти ничего не знал, но кто мешал как минимум выслушать, узнать, спросить, подсказать, утешить. Вот тут совесть особенно отыгрывалась на нем. Наверное, поэтому он решил разыскать Гермиону Грейнджер, и это оказалось гораздо проще, чем он думал. Грейнджеров в стране было немало, но вот имя у нее для мира маглов было редкое. Сириус просил адвокатов проследить за семьей, только магловскими способами. Никто в мире магов не должен узнать о том, что эта девочка – маглорожденная волшебница. Чистокровные маги гораздо раньше проявляют магические способности, а вот маглорожденные могут и лет до 7 не проявлять маги, поэтому их и сложно найти. Книга Хогвартса тщательно записывает всех, чей уровень магии достаточно высок для обучения, но книга находится в запертой комнате и посмотреть список маглорожденных просто невозможно. Сегодня в письме от адвокатской конторы Адамс и Цверк пришло уведомление, что миссис Гринджер с дочерью находились в больнице, которую разграбили пожиратели. Девочка осталась жива, но вот ее мать погибла, и расти ей теперь наполовину сиротой. Сириус много раз слышал, что титул лорда накладывает определенный отпечаток на своего носителя. Наверное, поэтому он в такие моменты приходил в зал к родовому камню. Ему казалось, что здесь легче думается. Близость магического источника немного успокаивала несколько несдержанный нрав Блэков. Сириус сел на огромный алтарь, коснулся всегда немного теплой поверхности камня, все это не прекращая заниматься самобичеванием. Обычно лорды думают только о своей семье, а не обо всех сразу. Сириус и сам не заметил, как он, вместе с алтарем, оказался в знакомом зале, где стены скрывались где-то в тумане. Перед ним стояла все та же женская фигура, в ее голосе слышалась явная усмешка. «Чем обязан такой чести?» — поинтересовался Сириус. «Я был уверен, что в следующий раз увижу тебя, когда окончательно умру. Зачем же? Мне тоже не чуждо одиночество и любопытство». Сириус посмотрел на фигуру с нескрываемым скепсисом. «Разве сущность, то есть нечто бессмертное, может испытывать эмоции? Но раз ты здесь, то, может быть, и на вопросы ответишь?» — все же поинтересовался он.